Ван Линь недолго смотрел на старика, потом сложил руки в знак почтения, развернулся и исчез. Юноша, уставившись в направлении, в котором исчез Ван Линь, зло сверкнул глазами и шепотом произнес: «Учитель, почему мы не забрали его голову в клан?» Старик покачал головой: «Твой символ силы недостаточно развит, ты не можешь видеть его руническую душу. Если я не ошибаюсь, его руническая душа принадлежит к безмолвному писанию, Момо. Он может убить заклинателей пяти листьев и не пораниться. Мы отпустили его не только потому, что я не уверен, что могу победить его, но еще потому, что я не хочу, чтобы ты был в опасности». Зловещая аура в глазах юноши стала только гуще, когда он говорил: «Я не боюсь смерти, смерть всего лишь возвращение в руну». Старик дотронулся до головы юноши, в его глазах была нежность. «Силы нашего клана недостаточно, чтобы убить этого ужасающего человека. Я почувствовал в его медном кольце силу невероятной души. Лучше его было не провоцировать». Юноша кивнул. «Рано или поздно, мы убьем всех этих чужаков и выгоним их с нашей планеты Рун». Старик посмотрел в направлении, в котором исчез Ван Линь, слегка вздохнул и не стал ничего говорить. Ван Линь летел по второму уровню. После недолгих размышлений, он не покинул его, вместо этого, он полетел прямо к третьему. Его целью был фрукт сансары, просто так уходить он не желал. Весь путь Ван Линь поддерживал высокую скорость, и спустя день он прибыл к северной точке уровня. Вдалеке был виден вход на третий уровень. Вся земля была покрыта трупами, запах крови распространялся во всех направлениях, смешиваясь с запахом на втором уровне, он заставлял человека чувствовать страх от чудовищной ауры. Старик Ху сидел, скрестив ноги, около входа, оба его глаза были плотно закрыты, на лице была сильная боль, а позади него сидел выбившийся из сил Сюло. Серебряная броня под его одеждой была местами разорвана, в некоторых местах даже присутствовала кровь. Волосы молодой девушки были разбросаны в беспорядке, а на ее лице виднелись три кровавых пореза от лапы монстра. Ци Сюпин также был с ними, ему было лучше, но дыхание его было нестабильно, очевидно, он тоже получил ранение. Все трое с опаской смотрели на старика Ху, в их глазах был ужас. Чуть в стороне от них лежал странный зверь, он был похож на огромную черепаху, это был живоглот старика Ху. На теле живоглота был шрам, в этот момент он лежал, упершись лицом в землю, а осторожные громадные глаза время от времени осматривали окрестности. Все это сопровождалось тихим рычанием. Как только Ван Линь прибыл, живоглот уставился на него зловещими глазами, а его тихий рев становился все громче и громче, пока, наконец, зверь не встал и яростно не прорычал в сторону Ван Линя. Ван Линь нахмурился. В этот момент на лице Ци Сюпина и остальных показалась радость, но тем не менее они не смели двинуться. «Что случилось?» – спросил Ван Линь. Ци Сюпин посмотрел на старика Ху и поспешно сказал: «Брат Ван, старик Ху убил двоих заклинателей пяти листьев, пока мы бежали, один из них был убит здесь, перед входом, но на пороге смерти, он успел выполнить странную технику и задел ею старика Ху, после чего он впал в беспамятство». Брови Ван Линя нахмурились, он сделал несколько шагов вперед, живоглот тут же зарычал, его большой рот открылся и из него появилась невероятная всасывающая сила, бешено сосущая все перед ним. Эта сила, сформировав воздушный шар, потянулась к Ван Линю. Ван Линь хмыкнул, хлопнул по сумке и оттуда тотчас же вылетели москиты и громовая жаба. Без приказа Ван Линя живот громовой жабы надулся, и она плюнула громовым шаром навстречу воздушной атаке. Бум! Все вокруг охватил шторм. Москит заревел и, нарезав пару кругов, впилась своим огромным хоботком в тело живоглота. В это время старик Ху открыл глаза. Они испускали красное сияние, а на зрачках была видна метка руны. Как только он увидел Ван Линя, он, громко крикнув, бросился, подобно животному, на него. Взгляд Ван Линя сверкнул, правой рукой он хлопнул по сумке и достал флаг ограничений, который создал из ци ограничений подобие дракона и, как только дракон полностью сформировался, отправил его в старика Ху. Оба глаза Ху засветились ярким красным светом. Он ехидно улыбнулся и рукой попытался схватить воздух перед собой, чтобы освободиться. Ван Линь приложил правую руку ко рту и тихо произнес: «Усни». Мгновенно, много ци ограничения из флага сформировали крепкие кольца и окружили Ху. Как только старик разрывал одно, на его место тут же прилетало несколько и сливалось в общее кольцо. «Монах Ху, все еще не спит», — крикнул Ван Линь. Его голос был как гром. Тут же кольца ограничений полетели прямо в ухо старика Ху. Рука старика мгновенно остановилась, Его лицо стало выражать тяжелую борьбу, но в этот момент руна засверкала, и глаза старика снова налились красным светом, только выражение его лица было каким-то странным. «Брат Ван, тот дикарь, которого я убил, перед смертью поднялся на уровень заклинателя шести листьев и успел перед смертью воспользоваться какой-то духовной техникой, которая теперь превращает меня в марионетку. Эта техника очень сильна. В море демонов я постигал формирование души пять, несколько десятков лет, но здесь эта жестокая ци смогла вторгнуться в меня, а я не смог успокоить свое сознание. Только в критический момент нахождения на границе жизни и смерти эта руна разрушится. Брат Ван, помоги». В глазах старика борьба стала еще сильнее, его тело слегка затряслось, казалось, он сопротивляется изо всех сил. Ван Линь присмотрелся, потом вытащил черный меч бессмертного. После того, как блуждающие души были поглощены им, его стало очень трудно узнать. С мечом бессмертного в руках, Ван Линь уставился на старика Ху и внезапно рубанул в его сторону. С черной вспышкой меч, казалось, удлинился до бесконечности, будто раскалывая небо и потрясая землю. Со взмахом, он мгновенно прорезал себе путь через ограничения. Тут же руна на лбу старика Ху засветилась черным, сводящим с ума, светом. Почти мгновенно, эта руна разрушилась, вызвав кровотечение из всех отверстий в теле старика. Черный свет меча, достигнув 3 дюймов от тела старика Ху, остановился. Взгляд Ван Линя сверкнул, он призвал меч обратно и меч мгновенно исчез. Старик Ху без промедления достал бутыль с пилюлями из своей сумки и, проглотив таблетки, сел в позе для медитации. Ван Линь посмотрел на место вдалеке и увидел остальных, которые тяжело дышали. Глаза Ци Сюпина и остальных выражали восторг. Быстро подлетев, они уставились на них, не смея говорить. Даже тело живоглота задрожало и перестало рычать. Москит, с появившейся возможностью, ринулся на живоглота и присосался к его шее, и порядочно испив крови, удовлетворенно вернулся к Ван Линю с громовой жабой. За время сжигания одной палочки ладана, старик Ху смог открыть глаза, в них читалось абсолютное понимание. Он глубоко вздохнул и, сложив руки в знак почтения, произнес: «Брат Ван, большое спасибо». Его выражение лица было обычным, но внутри он чувствовал страх перед Ван Линем, и это чувство было сильно. Только что этот меч чуть не заставил его испить крови. Почти убил. Хотя это случилось только потому, что он не сопротивлялся и не использовал духовных техник и оружия, но тем не менее, чувство нахождения на грани жизни и смерти, испытанные им при ударе этого меча, глубоко впечатались в его памяти. Действительно, имея широкую репутацию и всеобщую известность, сменить имя с Ван Линя на Цзэнню, видимо, была важная причина. Спокойно сказал старик Ху. Конечно, согласился Ван Линь, улыбаясь. Один день спустя, женщина в белой вуале и старик в черном так и не появились. Старик Ху, немного поразмыслив, решил не ждать их больше, раз он не знал точного расположения древа сансары, он решил, что его поиски важнее, на что Ван Линь согласно кивнул, и группа людей вошла на 3-й уровень. Это место в руинах бессмертных невероятно опасно. На 2-м уровне мы встретили заклинателей 5 листьев, здесь же, на 3-м, будут заклинатели 6 листьев. Мы должны поторопиться и, так быстро, насколько это будет возможно, покинуть руины после нахождения древа сансары. Потом, взглянув на Ван Линя, старик Ху произнес серьезным тоном: «Брат Ван, эти двое, Сюло и Юньмей, являются катализаторами для появления фрукта сансары на древе. Они могли бы прожить 100 лет, но каждый из них передаст 60 лет своей жизни в цикл жизни и смерти, что заставит созреть фрукт. Именно поэтому я привел их сюда. Если добавить к ним еще человека, скорость созревания только повысится, это могло бы нам сильно помочь». Внутренний Ци Сюпин не был согласен с этим, однако он не осмелился возражать. Он знал, что в глазах старика Ху он не имел никакой ценности. Поэтому, если он не хочет упасть от одного взмаха рукой, то он должен, сжав зубы, молча следовать за ним. Глава 348. Глава 348. Древо сансары. Старик Ху закончил свою речь и, схватив Сюло, полетел на запад. Сусыпин, стиснув зубы, отправился следом за ними. Осталась лишь та красивая девушка Юньмей. Она глядела своими прекрасными глазами на Ван Линя. Подойдя к нему, она тихо произнесла: «Спасибо большое, старший брат». Выражение лица Ван Линя не изменилось. Он обнял левой рукой ее за талию и произнес: «Закрой глаза». Девушка поспешно закрыла их, щеки ее слегка покраснели. Она никогда в своей жизни не была в таком близком контакте с мужчиной. Она втянула носом запах Ван Линя и покраснела еще сильнее. Ван Линь обнял ее сильнее, затем он шагнул вперед и растворился вместе с ней в пространстве. Девушка лишь услышала легкий свист и почувствовала, как резкие порывы ветра режут ее, будто нож. Ресницы ее дрожали. Широко открытые глаза смотрели на мягкий поток зеленого света, появившийся перед ней и защищающий ее от ветра. Она снова посмотрела на Ван Линя. Он отнюдь не был красавчиком, но обладал невероятным характером. Когда человек достигает уровня формирования души 5, и ци неба и земли проникает в него, то с ним происходят удивительные изменения. Продолжая лететь, Ван Линь чувствовал взгляд девушки на себе, не наклоняя головы. Он сосредоточенно всматривался вперед. Он видел, как Цу Сыпин пытается догнать старика Ху, но где же ему было тягаться с культиватором уровня формирования души? В глазах Цу Сыпина было волнение. Он обернулся, увидев, что его догоняет Ван Линь, и громко крикнул: «Братец Ван, помоги мне, помоги! Я хочу подарить тебе одну ценную вещицу». Ван Линь не хотел обращать на него внимания. В конце концов, они не были близкими друзьями. Но услышав о ценной вещи, он вспомнил, как обследовал вместе с ним пещеру в море демонов. Там было множество ценных фолиантов, и Цу Сыпин, видимо, не будучи простаком, прикарманил несколько. Ван Линь вытащил из своей сумки огромного москита и направил его к Цу Сыпину. Он сразу же уселся на него верхом. В глазах москита проступило явное недовольство, ведь Цу Сыпин не имел права кататься на нем. Скорость москита была не очень высокой, но достаточной, чтобы не отставать. Цу Сыпин развязал свою сумку и достал оттуда колокольчик, передавая его Ван Линю со словами: «Колокольчик этот я некогда нашел в желудке одного оборотня. Наверняка это древнее сокровище. Мои силы ограничены, я не могу понять до конца его природу, но могу поклясться, что это необычная вещь. Ван Линь, я отдаю его тебе в благодарность». Вдруг, невесть откуда, прилетело два черных луча. Они превратились в две огромные рожи. Одна из них кинулась на Ван Линя, вторая – на старика Ху. Ван Линь махнул рукой, выхватывая меч бессмертный. Затем он ударил им по воздуху, и луч света слетал с кончика меча, выстрелив прямо в появившуюся рожу. Ван Линь не остановился, продолжая лететь с огромной скоростью. Из рожи пошел черный дым. Постепенно он сформировал руну, и она приняла на себя удар меча, рассыпавшись. Из дыма вышел старик с белыми волосами. Взгляд его не сулил ничего хорошего. Глаз его кровоточили, кровь шла по всему лицу. Он открыл рот и облизнулся. Он еще не умер, подумал Ван Линь. Похоже, это заклинатель шести листьев, и он не уступает по силе монаху уровня формирования души 5. Впереди, у старика Ху тоже были проблемы. Ему пришлось остановиться. Огромная рожа превратилась в старуху и атаковала его. Одновременно ему пришлось защищать Исюло. Он медленно отступал. Ситуация становилась все опаснее. «Живоглот!» – закричал он, и в тот же момент появилось животное, похожее на черепаху со змеей вместо хвоста, и вместе с Ху принялось атаковать старуху. В глазах старухи проявилось удивление, когда она увидела живоглота, и сразу же начала атаковать его, оставив в покое старика Ху. Сражавшийся с Ван Линем старик с белыми волосами тоже обратил внимание на живоглота, в глазах его читалась алчность. Он наставил Ван Линя и кинулся к монстру. Для него гораздо более полезным было бы получить свежей крови живоглота, чем сражаться с двумя пришедшими невесть откуда монахами. Кто знает, может, ему удастся тогда повысить силу своей руны. Москит, на котором верхом летел Цу Сыпин, не привлек их внимания. В их глазах он не представлял никакой ценности. Ван Линь бросился вперед, крича: «Ху, не нужно колебаться. Здешних дикарей гораздо больше, чем эти двое. Если провозимся еще дальше, то уже не выберемся. Надо уходить». Старик Ху растерянно смотрел, как двое дикарей схватили за хвост ревущего живоглота. Он совершенно не хотел уходить так просто, но он пересилил себя и бросился на утек. Затем он увидел, как вдали, с огромной скоростью, несутся три луча света. «Запад. Предполагаемое место расположения древа сансары на западе», — закричал старик Ху Ван Линю. Третий уровень был заметно меньше первых двух. За несколько часов компания достигла крайнего запада. Старик Ху напряг свои глаза. «Где-то здесь». Ван Линь, осматривающий территорию духовным взглядом, увидел, куда показывает старик Ху, на высохшее старое дерево. Оно было небольшим, но ветки дерева были достаточно толстыми, но на них не было листьев. Дерево росло в одиночестве, на первый взгляд, оно ничем не отличалось от обычных деревьев, но простые деревья не смогли бы выжить здесь, на третьем уровне. Старик Ху подошел к дереву и произнес: «Я давно посещал это место, тогда я не заметил никакого дерева, поэтому я и не поверил Цзи Синь, что на третьем уровне есть древо сансары». Наконец, до них долетел на моските Цусыпин. Он спрыгнул с зверя и подошел к Ван Линю. Затем он сел под дерево и начал медитировать. Старик Ху нахмурился и недовольно уставился на Цусыпина. Тот же испуганно посмотрел на Ван Линя. «Пусть он медитирует и изучает искусство противостояния небу. Не будем ему мешать», — медленно проговорил Ван Линь. Старик Ху ничего не ответил, обратив свой взор на Сюло и Юньмен. Они вдвоем подошли к дереву и уселись под ним друг напротив друга так, чтобы древо сансары было между ними. Цусыпин с благодарностью смотрел на Ван Линя. Затем, глубоко вздохнув, он начал дыхательные практики. Он знал, что времени очень мало, и шансы достичь формирования души 5 зависят от сегодняшнего дня. Брат Ван, Сюло и Юньмен, требуется 6 часов для получения результата. И все это время мы с тобой должны их охранять, — сказал старик Ху. Ван Линь сверкнул глазами. «Не знаешь, сколько может быть этих плодов сансары?» Старик Ху задумался, посмотрев на Ван Линя. «Самые меньшие – 2 плода, по одному каждому из нас. Если их будет 3, то я хочу взять 2 из них. В конце концов, я же работник мастерской духовных предметов и принес в жертву делу свое долголетие. Надеюсь, ты не против, братец Ван?» «Хорошо, но тогда я возьму себе ветви этого дерева», — ответил Ван Линь. «Ха-ха, без проблем», — ответил Ху. Про себя же он усмехнулся. «Это древо сансары уже засыхает. Через 6 часов от него не будет никакой пользы. Что ж, забирай, не жалко». Ван Линь кивнул головой и подошел к дереву, а затем схватил одну из веток. Старик Ху изменился в лице и закричал: «Брат Ван, ты что делаешь?» Ван Линь, смотря на старика, тяжело произнес: «Ветви принадлежат мне, я возьму одну из них, ничего страшного не случится. Брат Ху, я все-таки спрошу тебя, что ты задумал?» Пока старик Ху стоял и думал, что ответить, Ван Линь оторвал большую ветку и запихнул себе в сумку, а затем уселся рядом медитировать. Старик Ху немного поколебался, но затем подумал о репутации Ван Линя, а также о его духовном мече бессмертного, приводившем старика в трепет. Сел рядом и, улыбаясь, произнес: «Брат Ван, прошу, не обижайся, ты взял одну ветку, ничего страшного, но древо ненамного от этого ослабло». Ван Линь ничего ему не ответил, а лишь сложил руки в отрицательном жесте. В его руках начали появляться, один за другим, кольца ограничений. Он слегка на них нажимал и бросал их в воздух. Его руки работали очень быстро, и вскоре в воздухе парило множество колец. Взгляд старика заострился. Он достал из сумки 16 маленьких флагов и также бросил их в разные стороны от себя. Упав на землю, флаги начинали светиться фиолетовым светом. Из рук Ван Линя продолжали вылетать ограничения. Наконец, их число достигло 99. После чего он достал флаг ограничения и взмахнул им перед собой. Флаг превратился в черный дым и мгновенно закрыл собой небо. «Превосходно!» – засветились глаза у старика Ху. Он достал из сумки 5 черных серповидных ножей. Ножи начали наливаться кровавым цветом. Было слышно, как бесчисленное количество духов, заключенных в ножах, надрывно кричали. Старик Ху махнул правой рукой, и серпы закружились в хороводе, погружаясь в черную завесу, созданную флагом. Спустя какое-то время, проведенного в относительной безопасности, из голов Сюло и Юньмен к дереву потек белый дым, становясь все гуще и гуще. Древо сансары оставалось прежним и ничуть не менялось. Казалось, белый дым просто испаряется бесследно, а не впитывается в дерево. Постепенно Сюло терял свою молодость. Вот его лоб уже покрывается сетью морщин, а волосы теряют черноту и становятся серыми. То же самое происходило и с Юньмен. В мгновение ока она стала женщиной, потеряв прелесть юности, но красота ее никуда не исчезала. Глава 349. Глава 349. 1 час. Время все шло, а Сюло и Юньмен все старели, их кожа темнела. Казалось, их жизненная сила исчезает вслед за белым дымом. В кроне древа сансары потихоньку начали проглядываться 3 желтых точки. Они набирали цвет все сильнее. Казалось, что они таят в себе какую-то огромную, неведомую силу. Старик Ху воскликнул: «Целых 3 плода сансары!» И в этот момент Дерево засветилось ослепительным желтым светом. Луч света устремился вверх, закружился в воздухе и начал распространяться волнами во все стороны. Волны становились все больше и больше. В мгновение ока они достигли 100 чжанов высотой. Их можно было увидеть из любой точки третьего уровня. Волны, достигнув определенной высоты, прекратили свой рост. Сгустки золотого света, возникающие на гребнях волн, каплями падали на дерево, превращаясь в его листья. Дерево, своими бесчисленными ветвями, потянулось к свету. Свет и ветви сплетались воедино, преображая дерево и создавая причудливую картину. Золотой свет стал стволом дерева, а волны – его ветвями. И, наконец, перед глазами присутствующих, представило огромное дерево, подпирающее собой небо. На самом деле, это был лишь фантом, а не настоящее древо. Фантом, появившись, заставил содрогнуться всех обитателей третьего уровня. Любой, независимо от того, чем он занимался в данный момент, оставил свое занятие и обратил свой взор в сторону бешено растущего фантома. Ван Линь смотрел на появившееся дерево, и на душе у него было неспокойно. Огромное сияющее дерево могло привлечь внимание дикарей со всего уровня. В скором времени придется принимать бой, и теперь либо убегать, пока не поздно, либо дождаться плодов сансары и защищаться. Ван Линь задумался. В это время вдали показалось 8 столбов черного света. Они с огромной скоростью становились все ближе и ближе. Приблизившись на достаточное расстояние, они превратились в стариков и начали колдовать, готовясь напасть на сидящих под деревом людей. Ограничения, окружавшие Ван Линя, сразу же отреагировали на это, создав защитный купол. Этот купол покрыл площадь в 30 чжанов вокруг. Увидев преграду, старцы атаковали ее, активировав свою руну. Звук грохота. Атаки шли одна за другой, и вскоре 11 ограничений были уничтожены. Старик Ху сделал пас с рукой, призывая духовную силу, и 16 воткнутых в землю флажков пришли в движение, хотя не было никакого ветра. 16 злых духов вылетело из флагов. Духи слились воедино, образовав огромный черный ураган. Ураган налетел на дикарей и отбросил их на несколько чжанов. Старик Ху глубоко вздохнул и крепко зажмурился. Затем он сотворил еще одно заклинание. Ван Линь сверкнул глазами и махнул вперед правой рукой. Оставшиеся ограничения тоже слились воедино, превратившись в огромную ладонь. Ладонь резко бросилась вперед, хватая одного из 6 старцев. «Лопни!» — крикнул Ван Линь. Рука сжалась, издав булькающий звук, а зажатый в ней старец превратился в мешанину плоти и крови. Ван Линь сделал еще одно движение рукой, огромная ладонь исчезла и появилась в другом месте, хватая еще одного старца. Эти старцы были, примерно, уровня 4 листов, что приблизительно соответствует монаху уровня зарождения души 4. Неожиданно, вдалеке появился еще один столб черного света. На этот раз это была огромная рожа, полностью покрытая рунами. «Брат Ван, продолжай держать оборону, я пойду в атаку». Старик Ху поднялся на ноги и вышел наружу, за пределы территории, покрываемой защитным куполом ограничений. Через некоторое время старик Ху вернулся. Вид его был неказист, а на теле появилось 2 свежих раны. Он сел на землю, поджав ноги под себя, и сказал: «Я их убил, но пришло еще 2. Я уже не справлюсь». Теперь пришла очередь Ван Линю вставать на ноги и выходить сражаться. Выйдя наружу, он увидел 2 старцев, ожесточенно хлеставших цепями ураган, созданный злыми духами. Увидев Ван Линя, один из старцев поспешил ударить его своей цепью. Ван Линь махнул рукой, и в ней оказалось копье, которое приняло на себя удар. Копье исчезло, но цепь старца пошла трещинами. Старец хищно оскалился и достал откуда-то звериную шкуру красного цвета. Махнув этой шкурой, он превратил ее в огромный железный диск. Взгляд Ван Линя был абсолютно невозмутим. Он раскинул руки в стороны и тихо произнес: «Копье ограничений, появись». В тот же момент, черный дым, окружавший его, превратился в копье. Копье, повинуясь Ван Линю, стремительно полетело вперед, атакуя дикаря. Одновременно с этим Ван Линь вытащил из сумки меч. Схватив его 2 руками, он взмахнул мечем снизу вверх. Луч света, слетевший с меча, ударился в железный диск. Диск задрожал и пошел трещинами, а у старца пошла горлом кровь. Затем, не мешкая, Ван Линь бросил свой меч. Тот превратился в луч черного света и пронзил железный диск, словно тофу. А затем меч разрезал надвое и самого дикаря. «Пепе, тофу, соевый творог. Ван Линь резко повернулся и раскрыл рот. Из его рта вылетела именная печать, резко увеличиваясь в размерах. Она попыталась раздавить дикаря, который продолжал сражаться со множеством копий, созданных из ограничений. Однако тот махнул рукой, бросая вперед звериную шкуру. Шкура превратилась в огромную ладонь и приняла на себя удар. Дикарь был очень занят, он сражался с копьями и пытался увернуться от печати, атаковать у него не было времени. «Сколько еще требуется времени?» – спросил Ван Линь у старика Ху и посмотрел на дерево. Плоды уже были величиной с кулак. «Уже скоро. Самые большие, 1 час, и фрукты полностью сформируются», – уверенно ответил Ху. «Не успеваем. Сейчас пришел только заклинатель 5 листьев». Заклинатель 6 листьев ни в чем не уступает монаху уровня формирования души 5. С одним я еще совладаю, но, если их будет 2, я ничего не смогу сделать. А тут есть и заклинатели 7 листьев, они по силе примерно равны трансформации души 6, ответил Ван Линь. Старик Ху помрачнел, он собирался что-то сказать, как его лицо вдруг переменилось. Ван Линь взглянул, что же так его удивило. Издалека к ним неслось более 20 черных лучей. Посередине летела огромная черная рожа. Приблизившись к их группе, черные лучи превратились в людей. Впереди были 2 заклинателей 6 листьев. Это были те заклинатели, что сражались с живоглотом. На теле старухи прибавилось новых рун и печатей. Она хищно улыбнулась и взмахнула вперед своей высохшей правой рукой. И в тот же момент ураган затих, 16 злых демонов рассеялись в пространстве, а 16 флагов старика Ху раскололись на части. Глава 350. Глава 350. Колесница бессмертных. Ураган рассеялся, и перед новоприбывшими заклинателями осталась лишь завеса из черного дыма. Старуха сделала шаг вперед, входя внутрь этой завесы, но через миг выскочила оттуда, словно ошпаренная, порезанная одним из серповидных ножей. На ее сморщенном теле остался кровавый след. Она яростно начала тереть руны, нарисованные на ее теле, проговаривая заклинания. Она создала огненные шары и кинула их в завесу черного дыма. Из завесы в ответ вылетело множество копий ограничений. С огромным грохотом они встретились с огненными шарами. Одновременно с этим из завесы вылетело 5 серповидных ножей, атаковавших старуху. Рядом со старухой появился луч фиолетового света, который превратился в мужчину средних лет. Мужчина был очень крепкого телосложения. Поймав один из ножей, он слегка сдавил его, и тот осыпался крошкой. Затем он сделал это еще раз. Оставшиеся ножи предпочли вернуться назад, в завесу. Все тело здоровяка было испещрено рунами. Однако эти руны отличились от рун других дикарей. Они были вдавлены глубоко в его кожу, создавая единство с его телом. Когда он появился, старуха лишь охнула, ничего не сказав. Здоровяк посмотрел на завесу черного дыма и сжал правую руку в кулаке. Руны, покрывавшие его тело, пришли в движение. Казалось, вся сила в его теле была сконцентрирована в правом кулаке, который засветился темным светом. Мгновение, и оставшиеся ножи разлетелись осколками. Старик Ху помрачнел, он обернулся посмотреть на Сюло и Юньмен. Поколебавшись, он выбрал первого и направил на него руку, исполняя мудру, послав к нему пучок света. Сюло охнул, а из его рта полилась кровь, и он свалился на землю. В то же время, из его головы вышел очень густой белый дым, проникающий в древо сансары. Ван Линь гневно сверкнул глазами, смотря на это коварство. Старик Ху сейчас пожертвовал всей своей жизненной ци. Ван Линь так бы никогда не поступил, но сейчас он решил не вмешиваться. Когда Сюло свалился на землю бездыханным, 3 плода сансары засветились. Старик Ху мрачно подумал, что этого все равно недостаточно, и положил руку на плечо Юньмен. У той сразу же пошла горлом кровь, а в глазах проступило отчаяние. Она посмотрела на него, а потом ее глаза закрылись. Поток белого дыма усилился. Все 3 плода сансары созрели. Ван Линь и Ху быстро подошли к дереву. Ван Линь сорвал 1 из плодов. Старик же схватил оставшиеся 2 и сразу же отступил, с опаской и недоверием глядя на Ван Линя. Ван Линь схватил флаг ограничений, затем уперся плечом в древо сансары и вырвал его с корнем, взвалив на себя. После чего, приказав дымовой завесе рассеяться, с огромной скоростью бросился на утек. Старик Ху поступил точно так же. Они выбрали противоположные направления для бегства. Сидевший в медитации Ци Сюпин открыл наконец-то глаза и бросился догонять Ван Линя. Но окружившие завесу дыма дикари не дали ему идти далеко. Ван Линю преградил путь тот самый здоровяк, а на пути старика Ху встала старуха. Другой заклинатель шести листов выбрал себе противником Цысюпина. Цысюпин почувствовал себя неуютно, словно на него смотрел дикий зверь. Какая-то сила овладела им, запрещая двигаться. Заклинатель стоял и улыбался, наблюдая за этим. Наконец, Цысюпин потерял ощущение реальности, а на лбу у него начала появляться печать. Ван Линь, увидев здоровяка, помрачнел и сразу же вытянул из сумки меч. Здоровяк лишь ухмыльнулся, принимая на себя его удар. Грохот. Меч распорол кожу на руке здоровяка, обнажив кость. Оказалось, внутри здоровяк тоже был исписан рунами. Он отлетел лишь на 10 шагов, в глазах его засветился азарт бойца. Поднявшись, он бросился на Ван Линя. Ван Линь не стал испытывать судьбу и бросился прочь, превратившись в поток черного света. Его озарила догадка. Этот здоровяк отнюдь не заклинатель, а боевой маг. Простой заклинатель не смог бы выдержать подобный удар с такой легкостью. Пролетая мимо Цысюпина, Ван Линь махнул рукой, и сумка Цу оказалась у него в руках. Ван Линь не посмел останавливаться и продолжил полет. Здоровяк, взревев, бросился за ним, а несколько оставшихся заклинателей преградили Ван Линю дорогу. Желание убивать засветилось в глазах героя. Он злобно крикнул: «Пошли прочь!» и прочертил мечом горизонтальную линию, разрубая двоих заклинателей на две половины. Взметнулись фонтаны крови. Остальные заклинатели замешкались, и Ван Линь, пользуясь этим, прорвался сквозь их строй. Здоровяк переменился в лице и кинулся за ним. Скорость их была примерно одинаково велика. Вскоре они оба скрылись за горизонтом. Заклинатель, пленивший Цысюпина, обратил свой взгляд на старика Ху, борющегося со старухой. Внимание заклинателя привлекла его сумка, которая светилась явным ярким желтым светом. Скрыть этот свет было невозможно. Древо сансары было довольно странным. Ван Линь отчего-то не мог запихнуть его в свою пространственную сумку, и потому мог лишь нести его на своих плечах. Однако, плод сансары в сумку поместился, но теперь сумка ярко светилась, выдавая его местоположение. Здоровяк, тем временем преследовавший Ван Линя, пафосно прокричал: «Чужак, тебе не убежать, лучше принимай бой». Во взгляде Ван Линя отразился гнев. Выхватив меч и нащупав браслет, он остановился. «Хорошо, я принимаю бой». Здоровяк засмеялся, даже не думая избегать атаки врага. Он снова отлетел в сторону. Кожа и мясо на его руках превратились в кашу, но на его костях не осталось и царапины. Здоровяка прищурился, и он прорычал: «Чему, боевой маг шести листов, Ван Линь, монах уровня Юаньин 4. Представился наш герой. Чиму бросился вперед, сжимая кулаки. Ван Линь снова нанес удар. Железо встретилось с костью. Удар получился до того сильным, что руки Ван Линя онемели. «Если бы тут было мой Бэнь Цзюнь, то у меня были бы неплохие шансы против него», — подумал Ван Линь. Затем он поднял правую руку и бросил свой браслет. ПР. Бэнь Цзюнь – основное тело Ван Линя. Перед Ван Линем возникла колесница духов. Зверь, запряженный в колесницу, посмотрел на Чиму и громко зарычал. ПР. Колесница духов – название колесницы бессмертных, найденной Ван Линем в царстве бессмертных. Чиму остолбенело уставился на колесницу и улыбнулся. «Да, ты оправдываешь свою репутацию, Ван Линь». Глаза Ван Линя засветились холодным блеском. «Похоже, если не убить этого здоровяка, убежать не удастся», — подумал он. Запряженный в колесницу зверь посмотрел на Ван Линя и снова зарычал. Затем, его тело засветилось темным цветом. От этого рыка Чиму завладело ощущение опасности. Раньше он никогда не чувствовал подобного, но теперь он ощущал страх. Он махнул правым кулаком, атаковав зверя. Ван Линь улыбнулся, ударяя мечом. Импульс энергии, посланный им, ударился в кулак здоровяка. Тот на миг остановился, но затем снова пошел в атаку. Ван Линь начал бешено махать мечом, постоянно нанося удары. Бам, бам, бам. Чиму перешел в оборону и стал постепенно отступать. На теле его открылось множество ран, из которых проглядывали белые кости. Если же повреждалась кость, то она быстро восстанавливалась при помощи силы рун. Ван Линь почувствовал, как дух Сюлига причитает внутри его меча. Если меч использовать слишком часто и интенсивно, то дух, заключенный в нем, может покинуть меч, поэтому Ван Линь остановился. Тем временем, зверь, запряженный в колесницу, становился все больше, пока не достиг своего максимального размера. Он засветился очень ярким черным светом, что выдавало огромную энергию, которая была в нем. Он издал душераздирающий крик и бросился на Чиму. Тот в ужасе бросился на утек, но зверь настиг его в мгновение ока. Он разорвал Чиму на части. Ван Линь видел, как чудовище своей пастью терзает душу уже умершего боевого мага. Искалеченное тело Чиму превратилось в золу и растворилось в воздухе. Глава 351. Спасаясь бегством, зверь, запряженный в колесницу, сожрал душу здоровяка, боевого мага, и недовольно уставился на Ван Линя, зарычав. Чудовище обладало непростым нравом и, конечно же, не хотело подчиняться Ван Линю. Зверь бросился на своего хозяина, но Ван Линь был абсолютно спокоен. Он активировал духовную печать, и в тот же момент множество невидимых пут сковало бунтующее животное. Зверь недовольно зарычал и затрепыхался в цепях, но у него не получилось вырваться. Тело его начало уменьшаться, но зверь боролся до тех пор, пока колесница духов не втянула его в себя. Затем, сама колесница, превратившись в пучок света, и втянулась в браслет Ван Линя. Ван Линь достал духовный нефрит и отправился в полет. Скорость его была невелика. Пока Ван Линь летел, браслет, тем временем, восстанавливался, впитывая энергию из нефрита. Данный процесс продолжался очень долго. На лбу Ван Линя уже выступил пот. Наконец, нефрит исчерпал свой запас и рассыпался в пыль. Мощь колесницы духов поистине трудно себе представить. Действительно сокровище, достойное бессмертных. Зверь же обладает очень суровым нравом. Если я буду часто использовать колесницы, то весьма скоро превращусь в высохшую мумию. К тому же, за каждое использование мне придется платить духовными нефритами, что очень дорого, размышлял Ван Линь. Порыв холодного ветра, дующий навстречу, осушил его лоб от пота. Ван Линь набрал приличную скорость. Третий уровень, весьма опасное место, и находиться дольше необходимого здесь не хотелось. Не хотелось ему и встречаться с заклинателем семи листов, равного по силе монаху уровня трансформации души 6. Удастся ли мне убить заклинателя семи листов без использования колесницы? Ведь разница между монахами трансформации души 6 и формирования души 5 не в цифрах уровней, а в качестве силы. У монаха 6-го уровня вся духовная энергия состоит из ци бессмертных. Задумался Ван Линь, ускоряясь. Почему же заклинатель еще не показался? Ведь дерево сансары такой приметный указатель. Древо сансары, что Ван Линь нес на плечах, действительно бросалось в глаза. Ван Линь ненадолго остановился, чтобы разрубить его на несколько частей. Если дерево не влезает в сумку целиком, попробую-ка я нарезать его на мелкие части и запихнуть внутрь по частям, решил Ван Линь. Первый кусок дерева без особых проблем уместился в его сумке. Также он поступил и с остальными кусками. Удивительное дерево, подумал Ван Линь, полетел по направлению к выходу с третьего уровня. И вот вдалеке уже стали появляться контуры выхода. Ван Линь в мгновение ока телепортировался к нему и был готов уже уходить, как вдруг услышал чей-то кашель. То был старик с белыми волосами. Тело его было полностью, со всех сторон, покрыто рунами. Он медленно шел вдалеке, таща на своем горбу тяжелую поклажу. Ван Линь не стал задерживаться и покинул третий уровень. Старик же, видя исчезающего Ван Линя, погладил браслет из звериных костей и мгновенно оказался на втором уровне. И, старик немного растерялся. Ему казалось, он знал, где находится чужак, но сейчас потерял его из вида. Старик замер. Из его лба появилось растение, оно постепенно вылезало, становясь все больше и больше. Старик, тем временем, покрыл весь второй уровень своей ауры и духовным зрением стал внимательно осматриваться. Осмотрев все закоулки, старик так и не нашел следов Ван Линя, что заставило его весьма удивиться. Прошло полмесяца. За это время ни один человек не покинул руины бессмертных. Старикуху почти удалось скрыться, он не пожалел даже свою душу, но горбатый старик сумел схватить его. Никому не известно, что случилось дальше. Обитатели руин бессмертных нашли применение даже трупам Сюло и Юньмен. Заклинатель 6 листов из Ци Сюпина сделал куклу. Если не считать женщину в белой вуали и ее слугу, старика, о которых ничего не известно, то в живых остался лишь Ван Линь. Ван Линь, когда перешел на второй уровень, вошел в пространство тени и сидел там все это время. ПР, тени, сфера, противоречащая небесам, найденная ГГ в начале своего развития. Ван Линь прекрасно понимал, что у него не хватит сил сражаться с заклинателем семи листов. Если будет бой, он просто погибнет. Выйдя из пространства тени, Ван Линь сходу взял самую большую скорость, на которую был способен, не жалея внутренних ресурсов. Если бы здесь работал звездный компас, то он бы с радостью использовал его. Ван Линь в мгновение ока оказался на выходе к первому уровню. Однако горбатый старик неожиданно преградил ему путь. «Я очень долго ждал тебя, чужак», — обрадованно произнес он и зашелся в смехе. Ван Линь ощутил, как старик осматривает его с ног до головы холодным, колючим взглядом. Ван Линь замер на месте, боясь спровоцировать противника, левой рукой сжав браслет. «Ты убил Момо, Дия, Сагу и Чиму. Судя по тому, что ты справился с последним, ты находишься примерно на уровне формирования души 5. Скажи мне свое имя, мне хочется узнать», — попросил горбатый старик. «Ван Линь», — ответил герой спокойным голосом. Левая рука его продолжала сжимать браслет. У артефакта был один недостаток. Он очень долго его не использовал, и теперь, чтобы активировать его, потребуется определенное время. «Ты убил Чиму с помощью этого браслета», — утвердительно сказал старик. «Я чувствую зверя, сидящего внутри него». Ван Линь помрачнел и, не отводя глаз от старика, принялся медленно отступать. Старик посмотрел ему в глаза, и Ван Линь остановился. Старик, откашлившись, произнес: «Я не хочу создавать лишние проблемы нам обоим. Расскажи, где ты был все эти полмесяца, и тогда я сохраню твое тело в полной сохранности. Я сделаю из тебя отличную куклу. Тебе все равно от меня не убежать». Старик махнул рукой, и Ван Линь почувствовал, как воздух вокруг него начал затвердевать. Ван Линя бросило в холодный пот. Он выхватил флаг ограничений, создавая дракона. Тот бросился на старика, пытаясь сожрать его. Одновременно с этим, Ван Линь схватил свой меч и нанес удар. Старик поднял веки и активировал одну из своих рун, которая приняла на себя атаку дракона. Затем, старик поднял вверх указательный палец, встречая удар меча. Грохот. Удар меча оставил красный рубец на пальце старика. «Неплохо», — сказал он, — «твой меч — настоящее сокровище». Волосы на голове Ван Линя встали дыбом. Ни флаг ограничений, ни духовный меч не помогли, а браслет еще нельзя активировать. «У тебя скопилось немало сокровищ. Пожалуй, моим подмастерьям они придутся очень кстати», — произнес старик и снова взмахнул рукой. По земле пошла трещина, быстро устремившись к Ван Линю. Ван Линь поспешно убрал флаг ограничения и выхватил из сумки свиток, содержащий загадочную картину. Подобные свитки были явлением довольно ординарным, и потому старик ничуть не забеспокоился, увидев ее, но взгляд его стал более внимательным, а рука, занесенная для удара, остановилась. Глава 352. Глава 352. Погоня, часть 1. Воспользовавшись заминкой старика и ощутив, как внешнее давление ослабевает, Ван Линь развернулся и бросился прочь. В глазах старика промелькнуло удивление. Затем заклинатель принялся догонять беглеца. Ван Линь совершенно не знал, как использовать свиток. Просто в сумке не было никаких других вещей, с помощью которых можно было хоть что-то противопоставить своему противнику. Вытянув свиток, он теперь думал, нужно ли его разрывать на части или просто бросать в воздух. Старик же, когда только увидел свиток, ненадолго замер, и Ван Линь изменил свой план. Убрав свиток обратно, он принялся убегать. Выход на первый уровень перекрыт. Получается, остается лишь один возможный вариант. Очень опасный, но лучше, чем бросаться в самоубийственный бой со стариком. Подумал Ван Линь и взмахнул мечом. Удар меча открыл трещину в пространстве, черную как смоль, похожую на раскрытую пасть. Трещина, появившись, сразу же начала сворачиваться. Но Ван Линь успел залезть внутрь. Но, в последний момент, туда успел влезть и старик, продолжая преследование. Как только Ван Линь вошел в трещину, на его тело сразу налетел холодный вихрь. Он дул на Ван Линя и резал его, будто нож. Душа Ван Линя затрепетала, будто свеча на ветру. Ван Линь очень удивился. Он знал, что будет опасно, но не думал, что настолько. Выход будет найти проблематично. Кроме холодного ветра, внутри трещины была непроглядная темнота. Ветер становился все сильнее. Ван Линь схватил сумку и выудил из нее звездный компас и, активировав его, бросился следом за ним. Параллельно, он начал использовать свою ци, разгоняя ледяной ветер. Лишь в трещине Ван Линь мог использовать свой компас. С помощью него, он мог развить скорость большую, чем заклинатель, и уйти от погони, сохранив жизнь. Старик, шагнув в глубину трещины, поспешно выполнил мудру, и одна из рун на его теле засветилась. Сотворенное заклинание ударилось в закрывающуюся трещину, не позволяя ей затянуться. «Этот свиток очень похож на нашу святыню, хранящуюся на 11 уровне», — пробормотал старик. Холодный ветер, казалось, ничуть не мешал ему. Казалось, он даже освежал его и придавал сил. Старик ненадолго задумался, а затем снова бросился в погоню. Ван Линь продолжал бежать на бешеной скорости и управлять компасом, пока ему не встретилось на пути ни одно живое существо. Данное обстоятельство заставило Ван Линя еще больше насторожиться. Также он буквально кожей ощущал опасность. Видимо, старик так от него и не отстал. Ван Линь помрачнел и попытался увеличить свою и без того высокую скорость. Горбатый старик шагал в темноте, и каждый его шаг покрывал все большее пространство, но все-таки скорость его была недостаточной, чтобы сравниться с Ван Линем. Он был очень удивлен, что у его противника нашлось так много сокровищ. Наверняка, это очень уважаемый монах, тем ценнее будет сделанная из него рунная кукла, думал он. Все-таки это место было очень странным. Чем дальше летел Ван Линь, тем больше он в этом убеждался. Он до сих пор не встретил на своем пути никого и ничего интересного. Так продолжаться больше не могло. Глаза Ван Линя засветились холодным огнем. Он выхватил браслет, призывая колесницу духов. Вслед за колесницей появилась и запряженная в нее душа зверя. Появившись, она бросилась на Ван Линя, но тот был к этому готов. Сделав движение рукой, он привел в действие колесницу, и из нее вылетели цепи, опутавшие непокорное создание. Зверь страшно зарычал, сверля Ван Линя грозным взглядом. Ван Линь тем временем зажег благовоние, чтобы окурить колесницу духов дымом. Колесница начала светиться черным светом, а запряженная в нее душа зверя начала увеличиваться в размерах. Все, теперь колесница готова отправлять в путь. Ван Линь схватил компас, но вдруг замер, почувствовав близкое присутствие горбатого старика. Ван Линь махнул правой рукой, и цепи, окутавшие зверя, исчезли. Чудовище, издав яростный рык, бросилось на приближающегося старика, обрушивая всю мощь своего звериного гнева. Заклинатель же переменился в лице и замер на месте. Он взмахнул рукой, и от его тела отделилась одна руна, повиснув в воздухе, на расстоянии 3 дюймов от него. Зверь с размаху напоролся на руну, и та заискрилась, сдерживая бешеный напор. Удар был довольно мощный, старик отлетел на добрую сотню чжанов, но сразу же вскочил. Глаза его налились кровью от злости. Зверь снова его атаковал, и старик вновь активировал свои руны. Все больше кровяных прожилок испещряло белки стариковских глаз. Ван Линь стоял и недобро улыбался. Пока у старика проблемы, нужно атаковать. Ван Линь взмахнул мечом. Импульс, посланный мечом, ударил в тело старика, и тот захрипел, а руны его вдавились глубже в кожу. Но теперь настала очередь старика. Из его лба показался росток, а руны на его теле пришли в движение. Старик злым взглядом посмотрел на Ван Линя и резко взмахнул рукой. Страх овладел Ван Линем. Он попытался увернуться, но удар старика настиг его. Ван Линь побледнел и изрыгнул изо рта лужу свежей крови. Но оправившись, он закричал, нанося удар мечом. Одновременно в атаку кинулся и зверь колесницы духов, желая пожрать противного старикашку. И в этот момент старик поднял свою руку, и надетый на нее костяной браслет выстрелил зеленым лучом света, создавая руну. Эта руна была неполноценной, с трещинами и выбоинами, однако Ван Линь затрепетал в страхе, увидев ее. Появившись, руна заставила окружавшую черноту вспыхнуть и засветиться зеленым светом. «Это руна просвещения», — медленно заговорил старик. «Поняв ее, я достиг уровня 7 листов. Посмотри на нее. Посмотри перед смертью». Руна засветилась. Зверь колесницы, готовившийся сожрать старика, громко зарычал, а затем его тело накрыл поток зеленого света. Зверь снова заревел и начал медленно отступать. Если бы он был отдохнувшим и полным сил, то он бы не побоялся сразиться с этой руной. Ван Линь же почувствовал, что, когда появилась руна, с его душой произошли изменения, как будто в него упало некое зерно, которое сейчас пустило корни и активно увеличивается в размерах, очень активно. Ван Линь, немедля, молнией вернулся к своему компасу и понесся дальше. Зверь восстановился, но на этот раз он не пытался напасть на Ван Линя, а просто устало втянулся обратно в колесницу. Старик, видя, как Ван Линь улетает прочь, решил не бросаться в погоню, а немного отдохнуть. Он наклонил голову, рассматривая 3 раны в груди, через которые были видны его ребра. Желание убивать в его глазах стало еще более явным. Старик встал на одно колено около расколотой зеленой руны и забормотал мантру. Руна втянулась обратно в его тело. Браслет из костей животных вновь оказался на его руке. Восстановившись, старик был готов начать преследование. Ван Линь, следуя за компасом, сильно зажмурился. Из его лба выступило растение. Черный узор начал распространяться от его головы по всему телу. Ван Линь страшно зарычал и распахнул глаза. В глазах его плескалось безумие. Затем он снова закрыл их. На лице его отражалась тяжелая борьба. Боль пронзила его тело. Ван Линь с трудом, но все же сохранял еще остатки разума. Следуя за компасом, он продолжал убегать. Глава 353. 353 стихия земли. Растение, выступившее на лбу Ван Линя, увеличивалось в размерах, покрывая его тело. Вот черный узор уже покрыл тыльные стороны ладоней. Это рунное волшебство такое страшное, думал Ван Линь, рассматривая свою руку. Рунная магия также поразила и его Юань Шэня, окутав того словно сетью. Нужно срочно разрушить заклинание старика, мрачно думал Ван Линь. Затем он махнул рукой, и колесница духов превратилась в браслет. Потом Ван Линь снова потратил камень духов, влив его энергию в браслет. Вдруг Ван Линь обернулся и пристально уставился вдаль. Глаза его сверкнули недобрым блеском, так как он чувствовал, что старик так и не угомонился. Погоня продолжалась. Если бы скорость звездного компаса не была такой высокой, то старик уже бы давно настиг беглеца. Он все никак не уймется. Выругался Ван Линь в сердцах и вновь пустился в бега. Погоня продолжалась уже около месяца, и Ван Линю казалось, что он вновь вернулся во времена, когда был только подмастерьем, и его жизни часто угрожала опасность. Сейчас ситуация внутри сумки Ван Линя изменилась до неузнаваемости. Была потрачена куча волшебного эликсира, много камней и духов. Но все это, конечно, можно восстановить. Но в то же время внутренняя энергия Ван Линя продолжала таять, а скорость его передвижения постоянно уменьшалась. Но рано или поздно эликсир Ван Линя закончится. Прямо сейчас нельзя восстановить потери. Рано или поздно камни духов будут потрачены, и требовательный к энергии звездный компас перестанет работать. И тогда придет пора умирать. Сейчас остается лишь бежать. Все его волшебные артефакты практически бесполезны в бою с могучим заклинателем. Шла война на истощение, и Ван Линь, прежде чем сделать очередной глоток эликсира, внимательно все рассчитывал, чтобы эффект от снадобья был максимальным. Следующий за Ван Линем старик был поражен тем фактом, что наглый мальчишка поддерживал высокую скорость уже довольно долгое время. Этот человек наверняка является последователем какой-либо крупной секты. Возможно, он последователь Чжу Цуя. Я обязательно сделаю из него куклу и когда-нибудь отправлю его на поверхность. Будет очень интересно, бормотал себе под нос старик. Дело в том, что здешние обитатели не могли покинуть пределы первого уровня и выйти на поверхность. Однако данное ограничение не касалось рунных кукол. По этой причине потомки бессмертных всегда стараются сохранить трупы убитых врагов и сделать из них кукол. Если бы ситуация обстояла иначе, то обитатели моря демонов были бы очень скоро вырезаны подчистую, а их земли – захвачены. Мальчишка накопил большие запасы эликсира, но рано или поздно он закончится, и тогда придет черед ему становиться моей куклой, бурчал старик. Ван Линь продолжал уже месяц лететь по прямой в одном направлении. Данное место, небытие, было громадным по площади. Конца Ван Линь так и не видел, а пейзаж не менялся. Никаких растений и животных не попадалось ему на пути. Неожиданно Ван Линь почувствовал начало очередного приступа. Из его лба вновь показался росток, а на теле начал проступать черный узор. Снова начинается. Прохрипел Ван Линь, одновременно управляя компасом и борясь с вредоносным заклинанием. Спустя долгое время он открыл глаза. Зрачки его изменили цвет под воздействием враждебного колдовства. Внешние стороны ладони теперь были почти полностью покрыты узором. Если бы его сейчас увидел какой-нибудь монах, то, пожалуй, сразу признал бы в нем дикаря руин бессмертных. Ван Линь угрюмо задумался. Он чувствовал, что заклинание все сильнее влияет на его Юань Шэня. Если черный узор полностью покроет Юань Шэня, то Ван Линь превратится в куклу, о которой много раз говорил старик-заклинатель. Ван Линь после того, как вошел в пределы руин бессмертных, уже неоднократно сталкивался с рунными куклами. Глаза у этих кукол горели красным светом, а от них самих веяло насилием и болью. Тот, кого обратили в подобное, менялся кардинальным образом и не был больше похож на себя. Ван Линь задумался. Волшебный эликсир скоро закончится, и тогда процесс обращения пойдет быстрее. Он достал из сумки нефритовую табличку, подаренную старейшиной секты Трупаинь. Однако он не решился ей воспользоваться. Во-первых, он не знал, где находится сам, а во-вторых, не представлял, как с помощью нее позвать старейшину на помощь. Ван Линь на своем долгом веку повидал множество смертельных опасностей и должным образом закалил свой дух, и потому он умел сохранить холодную голову даже в такой ситуации, как эта. «Самое главное сейчас – избавиться от черного узора», – решил Ван Линь. «Этот узор исходит от роста у меня во лбу. Росток же, неважно магия это или нет, имеет отношение к стихии дерева». Подумав об этом, Ван Линь наконец решился. Он глубоко вздохнул и надавил правой рукой себе на лоб, тихо произнеся «Тинни». И в это время из его головы вылетела жемчужина серого цвета. Поверхность ее покрывали изображения листьев. Казалось, жемчужина была самой обыкновенной, без каких-либо поразительных качеств и свойств. Затем Ван Линь начал стремительно переливать свою внутреннюю энергию в звездный компас, увеличивая скорость волшебного предмета. Затем Ван Линь всем своим сознанием погрузился в Юаньшеня и начал пытаться как-то воздействовать на черный узор, чтобы тот в свою очередь заставил вылезти наружу росток. И это довольно быстро принесло свои плоды. Сначала показался кончик растения, а затем наружу полезли и листья. В это время старик почувствовал, что Ван Линь сильно снизил скорость передвижения и радостно закряхтел. Черный узор на коже Ван Линя пришел в движение, и тело его задрожало. Проступил обильный пот, промочивший одежду насквозь. Ван Линь широко открыл глаза и усилием воли отогнал наступавшие помешательства. Взор его вновь стал ясным. Ван Линь считал, что если росток принадлежит стихии дерева, то жемчужина тени не сможет его втянуть в себя и уничтожить заклятие. Преследовавший его старик же был уверен, что лишь более сильный заклинатель или монах сможет снять подобное проклятие, потому он вначале и не беспокоился. Однако большое количество волшебных артефактов у Ван Линя вселяло в него беспокойство. Ван Линь сконцентрировал свой взгляд на жемчужине тени и сосредоточился на внутренней борьбе. Росток на лбу Ван Линя задрожал. Усилив напор, Ван Линь заставил его отделиться от его головы, и жемчужина тени втянула растение в себя. «Я обязательно сделаю из него рунную куклу», — злобно сверкнув глазами, горбатый старик продолжил свою погоню. Он почувствовал, что заклятие его разрушено. Ван Линь внутренне ликовал. Он потер свой лоб и произнес: «Нет худа без добра. Огненная, водная и земляная стихии в жемчужине тени развиты почти до предела. Золотая и деревянная достигли лишь половины. Не знаю, смогу ли я развить деревянную стихию до предела после избавления от того мерзкого растения». Время потихоньку шло. Ван Линь даже не мог сказать точно, как много времени уже прошло. Запасы волшебного эликсира в сумке Ван Линя опустели больше, чем наполовину. Осталось лишь несколько бутылочек. Однако предчувствие опасности так и не исчезло. Ван Линя радовал тот факт, что скорость того горбатого старика становилась все меньше и меньше. Если так будет продолжаться и дальше, то Ван Линь без труда отделается от своего преследователя. «Да, эликсир скоро закончится, но ведь есть еще и камни духов. Я обязательно продержусь, пока старый пердун не протянет ноги от усталости», — усмехаясь, думал Ван Линь, — «должен сказать ему спасибо, однако, без него я бы так и не узнал, что у звездного компаса есть способность перемещения». И Ван Линь с любовью погладил волшебный артефакт. Глава 354. Потерянный шанс. Брови сгорбленного старца были нахмурены. Он преследовал соперника уже больше месяца, и скорость его передвижения все росла. Старцу удавалось несколько раз настигнуть его, но у парня был артефакт, который внезапно телепортировал его в самый последний момент. Это злило его, но в то же время и пугало. Вопреки ожиданиям, величественный заклинатель 7 листов не смог угнаться за юношей. По его мнению, это был позор. Он даже не применял духовные техники, а всего-навсего полагался артефакт. Старец даже не мог себе представить, как тому парню на протяжении 4 месяцев удавалось сбегать. Взгляд сгорбленного старца сверкнул в гневе. Хоть он и растратил уже слишком много энергии рун, но старец продолжал преследование. Хотя это было уже почти невозможно, но тем не менее он не мог оставить чужака в покое. Какое-то время он не решался что-либо предпринять, ведь все же он не знал, сколько еще у соперника осталось артефактов в запасе, сколько еще эликсиров он сможет использовать. На мгновение он задумался, в глазах сгорбленного старца показалось недовольство. Мрачно вздохнув, он принял решение, он больше не будет преследовать, ему нужно отступить. Во время полета Ван Линь чувствовал, что избавиться от погони он сможет только умерев. Хоть у него при себе и был звездный компас, Сбежать из этого пространства с помощью компаса он не мог. Неожиданно Ван Линь остановился и обернулся посмотреть назад, и на его лице появился след задумчивости. Не догнал, взгляд Ван Линя сверкнул, он подтвердил тот факт, что соперник действительно отстал, наверное, он что-то замышляет. Ван Линь ненадолго задумался и тяжело вздохнул. Если соперник, допустим, решил преследовать его своим юаньшинем, оставив тело, его будут преследовать звери, населяющие это пространство. Может оказаться, что соперник не может гнаться за ним, но он может придумать хитрый план, учитывающий особенность этого пространства. На самом деле, сгорбленный старец, как и следовало ожидать, бросил глупую погоню и решил подстроить ловушку. Следовательно, Ван Линю нужно быть осмотрительней. Он немного помолчал и недовольно вздохнул. Он был вынужден отступить и пойти окольным путем. Сгорбленный старец, со злостью чеканя шаги, направился к выходу. Неожиданно, он почувствовал присутствие Ван Линя, и его выражение лица изменилось. Он замешкался, но не стал обращать на него внимания. Прошло некоторое время. Сидеющие брови хмурились все больше и больше. Ван Линь все время держал его на расстоянии, не спеша, безразлично следуя за ним. Сгорбленный старец уже долгое время терпел такое нахальство. Неожиданно он обернулся назад и громко закричал. «Кто знает, убью я тебя или нет?» Старца метеором понесся в погоню за Ван Линем. Ван Линь захохотал. Достав звездный компас, он бросился на утек. Спустя несколько дней преследований, старец был вынужден отказаться от духовного зрения, у него заканчивалась энергия рун. Чем дольше продолжалась погоня, тем она слабее. «Нужно прекращать погоню», — решил он и направился к выходу. Ван Линь немедленно остановился. Взгляд его сверкал, когда он в раздумьях осматривался. Старец следовал за Ван Линем, пропуская все оскорбления мимо ушей. Он, игнорируя все подначки, только летел, не решаясь атаковать. Как показывал прошлый опыт, Ван Линь был точно уверен, что поведение соперника походило на хитрый замысел, но у него уже действительно не было сил угнаться. Глаза Ван Линя мерцали холодным блеском, отражающим его мысли. Он хлопнул рукой по сумке, и тотчас в его руке оказался меч бессмертных. Взобравшись на компас, он влил ци в меч. Ван Линь решил последовать за старцем, соблюдая дистанцию. Он держал перед собой меч бессмертного, в молчании прокладывая себе дорогу. Хоть у него и была возможность телепортироваться еще трижды, но он решил применять эту способность только в том случае, если нужно будет бежать прочь. Он трижды осветил тьму, атакуя с помощью ци меча, он направил атаку в сторону старика. До старца донесся свист, и его лицо побледнело. Он остановился и замер, лишь правая рука еще немного дергалась. В тот же момент он издал пронзительный звук, и ци меча исчезла. Старец замер, пристально смотря вдаль небытия, в сторону Ван Линя, и мрачно крикнул. «Парень, на сей раз старик отпускает тебя, проваливай. Если ты будешь преследовать старика, не вини меня за то, что я отниму твою жизнь». Сказав это, он перестал ощущать присутствие Ван Линя и стремительно направился к выходу. Спустя месяц Ван Линь холодно улыбнулся. Он решил изменить тактику. Теперь он не только не отступал, а напротив, раз за разом приближался к нему, атакуя ци меча. Сгорбленный старец в душе чрезвычайно тревожился, ему не терпелось сейчас же настичь надоедливого парня и насильно прервать его род.